Его Величество – случай. День давно уже перевалил за половину, а этому лесу, казалось, не будет конца. Седой неразговорчивый паромщик, за бутылку беленькой, переправивший ребят на другой берег, на вопрос, как добраться до замка, неопределенно махнул рукой. «Идите прямо, не сворачивайте». Дорога медленно ползла вверх. Говорить не хотелось, смеяться тем более. Едва волоча от усталости ноги и согнувшись под тяжестью рюкзаков, путешественники упрямо продвигались вперед. Лямки больно врезались в плечи, ныла спина, но жаловаться на судьбу злодейку и жизнь жестянку было некому, да и некогда. Каждый хорошо понимал, что до замка во избежание ночевки под кустом и прочих мелких неприятностей надо обязательно добраться засветло, и чем раньше, тем лучше. Поэтому они торопились. Замок вырос словно из-под земли. Серая полуразвалившаяся громадина с шаткими потрескавшимися стенами, пустыми глазницами окон, алмазной россыпью искрившихся на солнце густой липкой паутиной и единственной, каким-то чудом уцелевшей среди всего этого хаоса, пильбашней. «Замок временем скрыт и укутан, укрыт, внешний плед из зеленых побегов», — вспомнила Высоцкого Наталья. «Но развяжет язык молчаливой граниты, холодное прошлое заговорит о турнирах, боях и победах», — бодро подхватил Стас. Сложив руки рупором, он закричал. «Эхе-хе-хей! Атаман Корецкий! Эхе-хе-хей! Эхе-хей!» Тут же откликнулся лес, захохотав на разные голоса. И в этом призрачном многоголосье Наташка, она готова была поклясться, успела различить сильный, если не сказать слегка грубоватый, с приятной хрипотцой баритон, так не похожий на переливчато-бархатистое мурлыканье Али. «Эхе-хе-хей!» – где-то совсем рядом многозначительно усмехнулся он. А Стас уже несся к замку напролом сквозь заросли густого цепкого кустарника, на ходу уклоняясь от больно хлеставших веток и волоча за собой отчаянно сопротивляющийся подобному обращению туго набитый рюкзак. «Бежим!» – полувопросительно предложил Артур, сжимая ладошку Натали. Не дожидаясь ее согласия, он решительно потянул девушку за собой. «За ними?» – кивнул Жаков Марго. «За мной!» – сухо поправила она и раздраженно пнула ни в чем не повинный сучок, так не кстати попавшийся под ноги. Поджав губы, парень пошел вперед, проклиная в душе Стаса, Корецкого и, конечно же, свалившегося, как снег, на голову Артура. Черт бы их всех побрал вместе с несметными сокровищами. Неожиданно затормозив, Албанов странно крутанулся и удивленно присвистнул. «Ты что?» – вскрикнула Наталья, едва не налетев на него. Вовремя подхватив потерявшую равновесие девчонку, Артур вопросительно посмотрел на друга. «По-моему, это место уже занято». Стас кивнул в сторону. В каких-то 10 метрах от высохшего до небольшой грязноватой лужицы озерца медленно догорал костер. Разбросанные наспех угольки еще не успели остыть и тлели, заговорщицки перемигиваясь друг с другом. Между двумя полузасохшими березами была натянута бельевая веревка, на которой висели выленившая штормовка желтовато-болотного цвета. Неподалеку стояла брезентовая палатка. Даже человек, совершенно незнакомый с прославленным методом дедукции, мог бы сразу отметить – здесь кто-то был. А натасканный тренированный взгляд профессионала успел бы выхватить массу мельчайших подробностей, начиная от примятой в некоторых местах травы и кончая сигаретными бычками, белеющими в ней вперемешку с рыбьей чешуей. Все это подтверждало первые робкие предположения. Замок был обитаем. «Ну что, облом?» — угрюмо осведомился подошедший Жаков. «Ты потрясающе догадлив. Тащиться почти за 1000 километров и ради чего? А где же люди?» — напомнила, перебивая Марго. «А люди здесь!» — неожиданно прозвучало сзади. Трое здоровых, шоколадных от загара парней выжидательно и недобро смотрели на ребят. В руках одного из них, чернявого бородача, предостерегающе блеснуло дуло обреза. Наташка скорее инстинктивно, нежели осознанно прижалась к Артуру. «А у вас классные девчонки!» — вместо приветствия с вызовом усмехнулся белобрысый Робинзон. «Мне нравятся!» «Мне тоже!» — жестко отпарировал Шевелев. «Вот и отлично! Единство мнений поможет быстрее договориться о цене!» — вмешался бородач. «Вы ведь, кажется, искали ночлег?» «Ребята, давайте на чистоту», — предложил Жаков, выступая вперед. «Мы не ожидали вас увидеть, вы нас тоже не ждали. Лес большой, разбежимся в разные стороны, и все». «Это ты правильно заметил. Лес большой, места глухие», — подал голос невысокий, кряжистый парнишка, густо облепленный веснушками. «Настоящий Антошка, рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой». «Ну что ж, можно и разбежаться», — перебил Белобрысый, оглаживая девочек скользким, раздевающим взглядом. «Полюбовно». «Вас никто и не держит. Бегите!» Черный зрачок смертоносной игрушки как бы невзначай взметнулся вверх, прицеливаясь. Ситуация складывалась не из лучших. «Просто так не уйти, это ясно, как божий день. Не дадут. В крайнем случае потом нагрянут, если где место удастся найти. Расклад почти на равных. Девчонки не в счет. Одно плохо — обрез. С дуру в свалке могут и пальнуть, а после разбирайся, кто прав, кто виноват. Придется действовать быстро. Ствол в сторону, пальцами в горло, ногой в голень. Главное — отвлечь. Но как?» — в унисон подумали Стас, Борька и Артур. «Разбежаться?» — неожиданно, словно взвешивая, переспросила Ритка и вдруг взорвалась. «Да я устала, как собака! Я ужасно хочу есть, пить и спать! И рыскать по вашему лесу в поисках приюта больше не собираюсь. С меня хватит!» «Ну чего ты уставился?» — обрушилась она на Бориса. «Я ни капельки не шучу. Можешь идти, не забудь прихватить с собой своих друзей, а лично я остаюсь здесь». И тут же, не сбавляя гонора и не давая никому опомниться, требовательно обратилась к Белобрысому. «Эй ты, ну что стоишь, как истукан? Помоги снять рюкзак!» Семейная драма в расчет не входила. Беспомощность, но пополам с наглостью тоже. Растерянно моргнул Белобрысый, на секунду опешил, и эта секунда решила все. Проглотив вертевшееся на языке ругательство, он неуверенно посмотрел на притихших товарищей и, невольно распрямившись под властно-капризным взглядом Марго, покорно шагнул к ней, принимая бесценную ношу. Грозный тигр обернулся ручным котенком. «Благодарю!» — невозмутимо, словно происходящее было в порядке вещей, бросила Озерцова и вдруг протянула руку, мило и нежно улыбнулась, как умела улыбаться только она. «Маргарита!» «Андрей!» Ритка посмотрела на Бородатого. «Влад, то есть Владислав, — смешался тот, — Сашинский». Рыжий обреченно вздохнул. «Нет, правы тысячу раз, правы классики, утверждавшие, что женское коварство всесильное не знает границ. Он помнил это по урокам литературы. Так обработать отличнейших ребят за считанные секунды, превратив гранит в податливую глину. А дальше что? Лепка послушных баранов? Не выйдет. Спасать надо, немедленно спасать друзей. Но как? Разве можно тягаться с красивой ведьмой? Красивая ведьма — ведьма вдвойне». «Сашка», — хмуро представился он, — «Быстров». Влад молча опустил обрез. Тропа войны, вильнув маленькой змейкой, исчезла в траве. «Марго — ужасная сумасбродка, но толку от нее иногда бывает больше, чем от всех нас вместе взятых», — незаметно толкнув Артура, в полголоса произнес Стас. И он был прав. Борис неторопливо поправил выкатившееся сучковатое полено. Оранжевые язычки взметнулись вверх, рассыпавшись целым роем золотистых искр. Костер вновь весело затрещал, обдавая жаром сидящих. Али потянулся к гитаре. «Корецкий?» — прикуривая от уголька, переспросил Андрей. «Да, был, наверное. Не он, так кто-нибудь другой. Раньше в этих местах, пока плотину не построили между лесом и деревней, говорят, усадьбы графские стояли. Утром охота, вечером балы, гостей тьма. И у всех пряжки золотые, подвески алмазные. А дорог-то одна, через лес». «Не ограбить — просто грех», — кивнула Марго, забираясь под тулуп к Владиславу. «А эти развалины тоже графские?» «Да вроде нет, хотя, черт их знает. Если верить старикам, они уже во времена их молодости развалинами считались. Самое гиблое место — гнездо атамана». «Малина, значит?» — уточнил Албанов под аккомпанемент жалостливо надрывной мурки. «Шляпки и жакеты, кольца и браслеты. Кстати, где они?» «Кто?» — не понял Рыжий. «Никто, а что?» — поправил Стас. «Кольца да браслеты». Сашка незлобиво усмехнулся. «А это ты у атамана спроси». «Сын солнца, ты просто прелесть. У меня появилась идея и, между прочим, довольно неплохая». Поймав подозрительный взгляд Бориса, Озерцова легко выскользнула из объятий бородатого Влада к костру. «А ну-ка, признавайтесь, кто из вас читал «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголя?» Волосы, собранные в строгий пучок, тяжелой волной упали на спину и небрежно рассыпались по плечам. Красный цветок костра, трепыхнувшись, заиграл в них беснующимися бликами. Казалось, еще немного, и пламя поглотит девушку. «Саламандра!» — выдохнул Стас. «Экстра!» — прошептал Андрей. Ритка улыбнулась. «Чудесная ночь! Ночь колдовства! Время, когда цветы наполняются волшебной силой! Земля разверзается, и клады сами отдаются в руки счастливчиков. Она бывает только раз. В году. В жизни. Ты хочешь найти папоротник?» Впервые за весь вечер открыла рот Наталья. «Зачем искать, когда все намного проще? Нет, вы только представьте. Полночь, кругом тихо-тихо, замок, свеча. Вызывается дух атамана Корецкого». «Сеанс спиритизма», догадавшись, воскликнул Албанов. «Конечно, он самый старый надежный метод!» Борис, хмыкнув, пожал плечами. «Ты веришь в подобную чушь?» «Я не верю, я проверю». «А ты?» То ли случайно, то ли нарочно Артур коснулся губами Наташиных волос. «Веришь?» «Не знаю», шепнула она и осеклась. Глаза Шевелева были совсем близко. Большие, дерзкие, в то же время невероятно нежные. Спиритизм, неотразимая Марго с ее бесконечными выходками и капризами, заунывное бренчание Али все мгновенно отлетело на задний план. Надо было что-то сказать, даже необходимо сказать. «Уйдем отсюда, уйдем!» — кричала душа. «Уйдем отсюда!» — читала она в глазах Артура. «Надоело! Все подробности потом. Докупала еще целых 2 дня, а сейчас я хочу танцевать!» Ритка обернулась. «Артур, пригласи меня!» Наташа вздрогнула и отстранилась от юноши. «Ну не смотри же на меня так, Артур! Над, скажи ему, еще немного, и он просто испепелит меня своим взглядом!» Как ни в чем не бывало, рассмеялась Озерцова и, отсмеявшись, добавила. «Надень очки, Абадонна, демон разрушения! Они тебе очень к лицу!» Шевелев до боли стиснул плечо девчонки. Наташка поморщилась, но Артур, кажется, не заметил этого. На губах его заиграла досадливая усмешка. «Поздно», — многозначительно ответил он, поднимаясь. «Теперь даже Воланд не остановит меня». Климова проснулась рано. Осторожно стараясь не разбудить подругу, натянула коротенький сарафанчик, причесалась и, осмотрев себя со всех сторон в маленькое карманное зеркальце, выбралась из палатки. Под ногами велась причудливо петляя между деревьями едва приметная тропинка. Поддавшись неведомому порыву, девушка шла по ней, вслушиваясь в переливчатую трель леса. Утренняя прохлада, рассыпав драгоценные ожерелья из прозрачных бисеринок росы, приятно щекотавших кожу, отгоняла прочь остатки сна. Воздух, наполненный запахом хвои и свежести, был легок и чист. Но странная, непонятная сердцу тревога уже скользила неясной тенью и в слабом дуновении ветерка, и в ласковом прикосновении мокрых травинок, и в беззаботном щебетании птиц. «Куда я иду? Зачем?» — спрашивала себя Климова, и, не находя ответа, по-прежнему шла вперед, с каждым шагом удаляясь от старых развалин замка. Разбойничий, залихватский свист внезапно вихрем ворвался в нетронутую доселе идиллию Берендеева царства, разбивая хрупкое спокойствие его обитателей. Загудел могучий лес, зашелестел, затрещал сотнями голосов. Наташка вздрогнула и непроизвольно попятилась. Прямо на нее, рассекая заросли густого кустарника, из дубравы вылетел всадник. Дико ржание, вставшей на дыбы лошади, полный ужаса взгляд выброшенного из седла незнакомца, алый бархат подбивки плаща — вот и все, что успела рассмотреть перепуганная насмерть девчонка. «Ах, чтоб тебя!» — в отчаянии воскликнул юноша, торопливо поднимаясь с земли. «Не знаю, кто ты и откуда здесь взялась, но, кажется, ты погубила меня, да и себя, наверное, тоже». В это время на поляну с гиканьем и улюлюканьем выскочили его преследователи. Их было немного, человек 10-12, среди которых Наталья невольно выделила статного русоволосого молодца на вороном жеребце. Юноша затравленно оглянулся, метнулся в одну сторону, в другую и, видимо, почувствовав, что далеко не убежать, решительно обнажил короткую злую шпагу. «Я к вашим услугам, Алексис!» — Сильный резкий выпад скользнул в пустоту. Всадники захохотали, лихо загорцевав вокруг. «У нас не дуэль, князь! Я разбойник!» — усмехнулся русоволосый предводитель. Он поднял тяжелый старинный пистолет с массивной рукоятью, отделанной золотом, и почти не целясь, выстрелил. Юноша, судорожно стиснув клинок, повалился лицом в сырую, непрогретую после ночи землю. Хлынувшая изо рта кровь темной лужицей разлилась по траве. Конь атамана испуганно захрапел, попятился и, вдруг став на дыбы, победно заржал. — Тихо, сатана, тихо! — ласково осадил его хозяин. — Атаман, смотри-ка! Разбойники только теперь заметили девушку и, радостно загоготав, стали окружать ее. «Беги же, беги, ну чего ты ждешь?» — встрепенулась Наталья, но, словно прочитав ее мысли, темноглазый красавец на каурой лошади переградил ей путь. Она здорово перетрусила в тот момент. Да и любой другой испугался бы не меньше, окажись на ее месте. Одна, совсем одна, совершенно беспомощная, а рядом кровь и смерть. К ней уже тянул руки какой-то мужик, заломленный на бекрень шапки, как вдруг где-то поблизости сухо раздался выстрел, и вслед за ним, в наступившей тишине, знакомый ей сочный баритон главаря властно приказал «Назад!». Разбойники недовольно переглянулись, замерли и, подавив в душе непрошенный ропот возмущения, послушно отступили. Небрежно заткнув за пояс еще дымившийся пистолет, атаман медленно въехал в образовавшееся вокруг девушки пространство. Страх прошел, а вместе с ним исчезло и последнее сомнение. Разум отказывался что-либо понимать, но ошибки быть не могло. Перед ней стоял Корецкий, собственной персоной. «Я ждал тебя, Натали», — неожиданно произнес он, и, не давая Климовой опомниться, легко подхватил ее, усаживая рядом. Потом, задорно подмигнув пленнице, сделал знак своей свите не отставать. Сатана взвился, и шумная кавалькада, вихрем сорвавшись с места, исчезла за деревьями по направлению к замку.